Еда и кулинария. Как делать тосты? Тост — это тонкая белая линия, которая отделяет миллионы молодых холостяков от голодной смерти. Когда мамы настаивают, чтобы их повзрослевшие мальчики плотно кушали 3 раза в день, под этим они обычно понимают 3 плотных ломтика хлеба, слегка подрумяненные в тостере. Тост из отрубного хлеба на самом деле не представляет собой ничего интересного, поскольку не меняет цвет в процессе приготовления. У отрубного хлеба и так есть харизма, так же, как и у всех крошек, подобранных с пола в булочной. И делая из него тост, вы словно мстите за то, что он слишком хорош для вас в первозданном виде. А готовя белый хлеб, вы чувствуете себя так, словно делаете ему одолжение. Ведь для него это примерно то же, что для вас 2 недели на Карибском море. Некоторые люди срезают с тостов хрустящие корочки. Так поступают те, кто не понимает, в чем истинное удовольствие. Это именно те люди, которые надевают защитный шлем, катаясь на велосипеде по деревне, и занимаются сексом в пижаме. Ведь хлеб поджаривают для того, чтобы он стал хрустящим, скворчащим, манящим и шелестящим. Говоря на языке тостов, готовый хлеб в ломтиках — это определенно самое лучшее, что изобрели со времен хлеба в ломтиках. Однако, если вы сами режете хлеб, у вас появляется несомненное преимущество. Вы можете запихивать в тостер огромные кусища хлеба, которые, правда, потом придется приминать рукой. Зато ваш тост не развалится на мелкие кусочки, когда вы попытаетесь намазать его маслом. Может показаться, что приготовить тост очень просто, но это не так. И именно поэтому никто не может поджарить его так, как любите вы. Например, одни яростно настаивают на том, чтобы вы размазывали джем по всей поверхности тоста, до самой корочки. Другие же требуют, чтобы джем распределялся по тосту примерно в таком количестве, как паста Мармайт. Мармайт — паста, приготовленная из дрожжей и вареных овощей. Ее намазывают на хлеб или используют для ароматизации различных блюд. И еще бывают люди, которые настаивают на том, чтобы тост намазывался Мармайтом, так же, как джемом. У последних, как правило, не находятся друзей, желающих приготовить им тост. Холодный тост — невыносимо печальное зрелище, которое слегка напоминает о смерти. Перед вами лежит нечто, что вы знали и любили, что грело вас и утешало, а теперь это нечто лежит перед вами холодное и закоченевшее и должно отправиться в мусорное ведро. Если эта мысль вас расстраивает, приготовьте себе еще парочку тостов и намажьте на них 0,5 фунта масла и меда. Если и это вас не взбодрит, значит, вам уже ничего не поможет. Тостер — одно из величайших достижений западной цивилизации, поэтому вызывает глубочайшую досаду тот факт, что в нем нельзя приготовить что-нибудь посущественнее, например, ростбиф или деревенский пирог с курицей. Воплощение настоящего тоста — это толстый ломоть белого хлеба, который хорошо подрумянили, но не подпалили, примяли рукой и пропитали растопленным подсоленным маслом, а затем намазали терпким конфитюром. Вот что называется искусством кулинарии, и вот почему миллионы одиноких мужчин предпочитают тост всем изыскам ресторанной кухни. Если, конечно, их не пригласили в ресторан за чужой счет.